Глава третья. «Так что, говорите, убили Гартаха?» — спросил тот самый извозчик, что подвозил меня вчера. «Ага», — зевнув, отозвалась я. «Одним махом порешила». Извозчик судорожно сглотнул и украдкой отер платочком вспотевшую лысину. Весь путь до города он сидел с ровной спиной, боясь дышать и периодически с опаской ко мне оборачиваясь. Выглядело это до того комично, что я не удержалась от непроизвольного смешка. Можно подумать, он самого Гартаха везет. Чувствовала я себя сегодня не в пример лучше вчерашнего. Мысли были как никогда ясными, голова не болела, а во мне крепла решимость найти выход из ситуации, которая еще накануне казалась безвыходной. Выйдя из повозки, я остановилась на тротуаре у здания гильдии. Для меня, как и для прочих магов, это было больше, чем грандиозное по своим масштабам строение. Гильдия всем нам приходилась настоящим домом, где рождались, жили, влюблялись, дружили. Это место было особенным, и я любила его всем сердцем. Даже представить не могла себя от него оторванной. Выгнать из гильдии — все равно, что птенчика из родного гнезда выкинуть. В гильдию принимали далеко не всех, в то время как попасть в нее мечтали многие. Некоторые из тех, кто рождался с магическим даром, выбирали профессии никак с магией не связанные. Они жили особняком, как обычные горожане, и не выполняли заказов. Но существовали и те, кто зарабатывал даром на жизнь, при этом не состояв в гильдии. Практикующие одиночки встречались часто, но немногие из них были по-настоящему талантливыми, такими, как Олдер. Подумав о маге, я тут же себя одернула, нашла о ком вспоминать. «Как задание?» — спросила стоящая на рабочем месте Рута, когда я резво ворвалась внутрь. Показав ей поднятый вверх большой палец, я поднялась на жилой этаж и, еще не войдя в комнату, поняла, что в ней кто-то есть. Поняла это по чуть приоткрытой двери и доносящемуся из-за нее чавканью. Только один человек мог настолько обнаглеть. И только одному я такую наглость прощала. «Даров, Филька!» — приветствовал развалившийся на моей кровати Эгри. Разбросанные по покрывалу шкурки от апельсинов и фантики от шоколадных конфет я оценила, как и широкую, адресованную мне улыбку. «Совесть давно проиграл, да?» — ничуть не удивившись, хмыкнула я. «Совесть! Наименьшая из моих потерь!» Притворно вздохнул мой лучший друг и, присев, уже без тени улыбки, спросил: «Ты как?» Направляясь в душ, я также честно призналась: «Спасибо, паршиво». Вообще, мне не было свойственно проводить в ванной много времени. Как настоящий боец, собиралась я быстро, всякими кремами, кондиционерами, масками и прочей так обожаемой девушками ерундой пренебрегала, равно как и косметикой. Но сегодня под чуть теплым душем я стояла долго. Смывала с себя дорожную пыль, усталость и постепенно превращалась в человека. Даже вкусный ягодный кондиционер на волосы нанесла. Его вместе с таким же шампунем и мылом подарила Ливия, моя двоюродная тетка. После смерти моей матери она искренне считала, что обязана меня наставлять и превращать в нормальную девушку. Надо сказать, получалось у нее не очень. А у меня не очень получалось наносить дурацкий кондиционер. Он был ужасно скользким, ложился неровным слоем и сбивался в комки. Честное слово, с мечами управляться проще. «Держать 5 минут», — прочитала я на розовой упаковке, когда белая субстанция оказалась распределена по волосам. Эти 5 минут я чувствовала себя гордым, вышедшим из труднейшей схватки победителем. Вернувшись в спальню, обнаружила Эгри по-прежнему валяющимся на кровати и доедающим последнюю конфету. «Куда только вмещается! На него же дунь полетит! Хотя нет, мозги удержит!» Сняв с волос мокрое полотенце, я небрежно бросила его на стул и улеглась рядом с красноволосым картежником. Магия Эгри была уникальной в своем роде, как и он сам. Некоторое время мы молча лежали, раскинув руки и гипнотизируя глазами потолок. И, подозреваю, думали в эти минуты об одном и том же. Первым заговорил Эгри. Нет, я, конечно, все понимаю, но совести у главы все-таки нет. Намереваясь стукнуть кулаком по кровати, он промахнулся и попал прямо по конфетнице. Конфетница устояла, пальцы нет. Эгри зашипел и принялся дуть на пострадавшую конечность, как будто это чем-то могло помочь. «Это же надо! Пообещать тебя как приз!» Прекратив бесполезное занятие, но не переставая морщиться, возмутился он. «Что намереваешься делать?» Не отрывая взгляда от светло-бежевого потолка, я вздохнула. «Пока не знаю. Может, ты подскажешь? Из нас двоих интеллектуальное начало лучше развито не у меня». «Есть два варианта, и они оба ведут к твоему замужеству», — обнадежил Эгри. «В первом ты смиряешься изначально, во втором пытаешься сопротивляться, но в итоге все равно становишься женой победителя, потому что покинуть гильдию для тебя смерти подобно». Я криво усмехнулась. «Спасибо, что утешил». «Теоретически существует еще один исход», — продолжил рассуждать он. «Ты отказываешься выходить замуж, принимаешь изгнание и начинаешь работать как одиночка. Но изгнанных в столице и даже по всей империи можно пересчитать по пальцам. Соответственно, репутация у тебя будет, мягко говоря, так себе. О приличных заказах можно будет забыть, и тебе придется уехать. Чем дальше, тем лучше. Но даже в этом случае твоя жизнь, подруга, будет печальна. Игры юбилейные. Будут освещаться 30 государствами, и о скандале, безусловно, станет известно всем. Из чего следует, что даже за границей успехи в работе тебе не светят». Перекатившись на бок, я с недовольством на него воззрилась. «Нет, ты определенно умеешь утешать. И без тебя знаю, насколько все плохо. Но не ты ли постоянно твердил, что даже в самом проигрышном положении можно разыграть удачную комбинацию и остаться в выигрыше?» Эгри хмыкнул, и в его руках появилась толстая колода карт. Ловко перебирая их пальцами и выделывая немыслимые фортеля, он небрежно закинул ногу за ногу и устремил в пространство задумчивый взгляд. Я невольно напряглась. Слишком хорошо знала, что значит его теперешний вид. Эгри просчитывает все существующие варианты, и если сейчас скажет, что благоприятный исход для меня невозможен, значит, так и есть. Он, к слову, еще и гадалкой на досуге подрабатывает. И, между прочим, судьбу предсказывает лучше всяких псевдопровидец. Он у меня вообще гений. «Могу тебя обрадовать», — вынырнув из мыслительных глубин, произнес Эгри. Я вмиг подобралась и навострила уши. «Существует 6-процентная вероятность, что ты влюбишься в будущего победителя и сама с энтузиазмом подтащишь его в храм». Шумно выдохнув, я схватила лежащую рядом подушку и хорошенько треснула его по плечу. «У меня тут судьба решается, а он шутить изволит». Увернувшись от очередного удара, Эгри отполз подальше от разозлившейся меня и, оказавшись на краешке кровати, продолжил. «Вообще, есть еще один вариант, но он чертовски плох тем, что обязательно тебе понравится. И быть беде». А вот это уже интересно. Я навострила уши вторично, подмяла под себя многострадальную подушку и приготовилась внимать. «Как ты знаешь, девушки и женщины никогда не участвуют в магических играх. Но формально это не запрещено. Просто не находится желающих тягаться с кучей прокачанных мужиков. Понимаешь, к чему я клоню?» И я понимала. И чем яснее понимала, тем более явно на моем лице проступала широкая, да безумие счастливая улыбка. «Почему же я сама до такого не додумалась?» «Так и знал», — тяжко вздохнул Эгри, но я его уже не слышала. Вскочив с места, принялась в нетерпении мерить шагами комнату. «Говорила же, он гений, самый настоящий гений. Это ведь действительно выход. 2/3 участников в качестве реальных соперников можно даже не рассматривать. Из оставшейся трети настоящую угрозу для меня представляют 5, максимум 6. С остальными справлюсь без особых проблем. Это значит, в финал выйду однозначно, а там, если очень постараться и выложиться на максимум, есть неплохие шансы вырвать победу. А победа в моем случае — равняется свободе. И никто не сможет придраться, ведь все будет по правилам. Главой гильдии мне становиться, конечно, ни к чему, так что эту должность с удовольствием уступлю кому-нибудь другому, только не Трею, разумеется. «Судя по твоему виду», — вклинился в мои радужные размышления Эгри, «ты уже разделила броню неубитого Гартаха на чешуйки, сделала из них ожерелье, выгодно его продала и потратила вырученные деньги». «А?» Я растерянно на него посмотрела. Эгри трагически покачал головой и припечатал. «Тяжелый случай», — и тут же добавил. «Хочешь совет? Хорошенько подумай, прежде чем подавать заявку. В мельчайших деталях представь, какой будет скандал, сколько успокоительного выпьет тетушка Ливия и сколько седых волос появится на голове твоего отца. Еще обязательно представь, как находишься на арене, а напротив тебя с мечом наперевес стоит здоровяк Агран». Заметив, как восторженно блеснули мои глаза, Эгри усмехнулся. «Ну да, о чем это я? Тогда представь, через сколько торжественных приемов тебе придется пройти и сколько раз дать интервью журналюгам. А если войдешь в число лучших, то хочешь или нет, а придется наведаться на прием еще и в императорский дворец. А теперь вообрази, сколько раз тебе придется надевать платье, вставать на высокие каблуки и красоваться со штукатуркой на лице». Видимо, сейчас мои глаза очень ярко отразили весь испытываемый ужас, потому что Эгри усмехнулся вторично. «Вот что ты за девушка, Филька? Наверное, высшие силы что-то напутали и вместо запланированного сына послали твоим родителям дочь. Возможно, так оно и было, ведь потенциальные приемы действительно вызывали во мне ужас. Панический, невероятно сильный ужас. Но сильный не настолько, чтобы я из-за него отказалась от блестящей, поданной Эгри идеи. Меня так захватили эти мысли, что я не могла думать ни о чем другом. И если бы друг не напомнил, что неплохо бы наведаться в обеденный зал, наверняка сидела бы голодной. Во рту ничего не было со вчерашнего вечера, а силы мне теперь ох, как пригодятся. Поэтому, быстро переодевшись и привычно высушив шевелюру магии, я в компании Эгри спустилась на первый этаж. В обеденном зале, как всегда, царила гармония. Маги активно уплетали еду, кричали, смеялись, спорили, рождая непрерывный гул. Повсюду летали запущенные кем-то магические шары. Под столом ползала мелкая Юнона, незаметно связывая всем шнурки. Под потолком носился безмозглый, радующийся шуму Йодик, а на сцене что-то горланил Брюс, ничуть не взволнованный тем, что его никто не слушает. Полнейшая гармония, я бы сказала. Идиллия просто. Едва войдя, я уклонилась от тех самых летающих шаров, при этом потянув за собой тормозящего Эгри. Затем приметила свободные места и, направившись к ним, увернулась от атаки бестолковой летающей обезьянки, грозящейся сбить меня с ног. Йодик почему-то питал особую любовь к длинным женским волосам, в том числе и моим. Отчасти именно по этой причине я уже долгое время собираюсь их коротко обстричь. Но рука все не поднималась. Даже смешно. Сама не знаю, почему их так жалела при всем равнодушии к атрибутам женственности. Как только мы сели за столик, перед нами шлепнулось и тут же раскрылось меню. «Суп хочу!» — пробежавшись по нему взглядом, заказал Эгри. «Отбивную с пюре, фасолевый салат и спаржу в масляном соусе. Так, а на десерт — вишневую тарталетку, черносмородиновое желе и печенье с кофе. Ну и стаканчик мороженого, пожалуй». Я только головой покачала. Уже давно перестала удивляться его непомерному аппетиту. Привычно заказала для себя мясной суп, и когда тот передо мной появился, захлебнулась смехом, увидев, что подали Эгри. «Хватит жрать!» — гласила надпись на помятом листке, лежащем на тарелке с одинокой корочкой хлеба. Повара у нас всегда отличались чувством юмора. Пока Эгри умчался в кухню качать права голодающих, я неспешно ела суп и уже более взвешенно все обдумывала. Решение было принято окончательно. Сомнений я не испытывала ни малейших. Но к его реализации требовалось подойти тщательнейшим образом и продумать все до мелочей. «Отец считает, что прекрасно все придумал? Трей уже видит меня в статусе своей жены? Придется им разочароваться, дорогие мои, потому что так просто я не сдамся. И из этого боя непременно выйду победительницей». Прием заявок на участие длился неделю. И, как следует поразмыслив, я пришла к выводу, что свою подам в самый последний день. А еще лучше — в самый последний момент. Иначе есть риск, что о моем желании участвовать в играх узнает папа и попытается этому помешать. Формирование списка участников обычно не занимало больше пары дней, а оглашалось на традиционном, устраиваемом в гильдии приеме. На него съезжалась толпа аристократов, газетчики, а иногда и представители других государств. Даже обычные ежегодные игры считались главным развлекательным событием империи, что уж говорить о юбилейных. Говоря по правде, раньше подобные приемы я безбожно пропускала, о чем сейчас приходилось жалеть. Нет, я, конечно, имела представление о том, как следует себя вести, но все мои знания были по большей части теоретическими. А правда, почему мысль участвовать в играх не приходила мне в голову прежде? — проговорила я, обращаясь к самой себе. «Ведь это такой шанс себя показать». Ответ был очевиден. Привычки и традиции. Женщины редко рождались подходящей для битв магией, поэтому уже много веков игры считались прерогативой сугубо мужской. Кстати, интересно, а отцу не приходила в голову мысль, что победителем может стать уже женатый маг? Наверное, он так уверен в победе Трея, что даже не стал особо над этим задумываться. Впрочем, как ни печально признавать, подходящих на роль победителя женатых магов у нас нет. Точнее, несколько есть. Но молодые жены ни за что не позволят им участвовать. Несмотря на внешний шик, игры, особенно ближе к финалу, зачастую бывают жесткими. Трагических случаев за время их проведения не происходило, но калечились многие. Закончив с обедом и решив не дожидаться Эгри, я направилась к выходу и в дверях столкнулась с Тамией. Рыжеволосая красавица всей гильдии пошатнулась на тонких шпильках и едва не рухнула на пол, в последний момент успев ухватиться за дверной косяк. «Фелиция?» — быстро приняв величественный вид, приветствовала она. «Тамия?» — в тон ей ответила я. Кажется, витающие между нами искры можно было прочувствовать физически. Не то чтобы я не любила это прекрасное воплощение истинной леди, но особой теплоты не питала. И это было взаимно. «Вот на кого тебе нужно равняться», — зачастую повторяла тетушка Ливия. И, тяжело вздохнув, обычно добавляла. «И почему ты не родилась такой же подходящей девушке магией?» Магия Тамии заключалась в преображении. Она даже участвовала в подготовке игр, занимаясь украшением торжественного зала к приемам и разрабатывая декорации арены. За ней и сейчас тянулся мерцающий золотистый флёр, который сама Тамия с гордостью называла шлейфом феи. «Ты должно быть счастлива?» — неестественно улыбнувшись, спросила она. «Наверняка чувствуешь себя принцессой из сказок, зная, что за твою руку будут бороться прекрасные рыцари». С прекрасными она откровенно перегнула, с рыцарями тем более, и пафосные слова вместо раздражения вызвали сдавленный смех. «Ты права», — с не менее фальшивой улыбкой ответила ей. «Я счастлива настолько, что с удовольствием поделюсь этим счастьем с тобой. Не желаешь занять мое место?» «Добрый день, Лия», поздоровался неожиданно появившийся за ее спиной Райан. «Добрый. А вот теперь я говорила вполне дружелюбно. К этому магу, в отличие от его дочери, я питала исключительно положительные чувства. Хороший он мужик. И, несмотря на существенную разницу в возрасте, с детства является мне другом. Райан частенько выгораживал меня перед папочкой, прикрывал мои маленькие шалости, а с некоторых пор даже помогал с тренировками». «Можно тебя на пару слов?» — спросил он, и я, кивнув, направилась следом за ним в коридор. Уже когда находилась в дверях, позади раздался грохот, за которым последовали такие отборные многоголосые ругательства, что отец непременно наслал бы на языки их произносящие заклинание жгучего перца. Обернувшись, я прикрыла рот рукой, чтобы не выдать рвущегося наружу смеха. Пообедавшие маги поднялись с мест и один за другим попадали на пол по принципу фигурок домино. Юнона тихо прыснула в сторонке, а когда кто-то ее заметил, помчалась вон из обеденного зала. Я едва успела посторониться и выскочить вслед за ней, когда развязавшие шнурки маги тоже устремились к выходу. Йодик издавал невнятные мычащие звуки, которые следовало принимать за безудержный хохот, и, корчась, хватался за круглый живот. «Дурдом», — с улыбкой проговорила я, когда мы с Райном оказались на безопасном от разборок расстоянии. «Юнона, конечно, отжигает». Мак усмехнулся. «Уж кто бы говорил». Мне даже чуть-чуть стыдно стало. Самую капельку. Опустила глаза, провела кончиком сапога по полу в показном смущении и покаянно вздохнула. Сегодняшняя выходка Юноны — просто ангельский жест в сравнении с тем, что в ее возрасте вытворяла я. Один из самых красивых залов гильдии до сих пор на реставрации. А ведь сколько лет прошло. «Ты о чем-то хотел поговорить?» Спросила я, украдкой намекая, что перевоспитывать меня вообще-то поздно. «Скорее поставить в известность». Огладив короткую, тронутую сединой бороду, Райн серьезно на меня посмотрел. «Я сегодня же поговорю с Драгером и попробую воззвать к его благоразумию. Ты не должна становиться призом, Фелиция. И пока решение главы не стало достоянием общественности, его не поздно изменить». Мне бы искренне хотелось верить, что друг сможет повлиять на отца, но... Он не послушает, Райн. Даже тебя. Я говорила с ним вчера. Поверь, он непреклонен. Но попытаться все же стоит, — гнул свое маг, которому я за это была безмерно благодарна. Он ведь не может не понимать, что магические игры непредсказуемы. Да, победа Трея наиболее вероятна, но нельзя игнорировать вероятность неожиданности. Его слова бальзамом пролились на мою терзающуюся переживаниями душу. Райн всегда понимал меня, как никто другой, и любил почти как родную дочь. Даже мечтал, чтобы Тамия однажды стала на меня похожей, в чем была определенная доля иронии. Вечером я отправилась в свое тайное место, намереваясь безостенчиво подслушивать. Райн сообщил о времени, когда придет к отцу, и в нужный час я подошла к папиному кабинету. Но вместо того, чтобы в него войти или затаиться рядом, проскользнула мимо, приблизилась к огромной картине и, просунув за нее руку, нажала в нужном месте на стену. Раздался едва слышный щелчок, и холст поднялся, открыв проход в темный, заросший паутиной коридорчик. Как только я в него вошла, картина бесшумно опустилась на место, оставив меня в кромешной темноте. Призвав огонь, я позволила ему полыхать над ладонью и привычным маршрутом двинулась вперед. Сколько раз пользуюсь этим ходом, столько даю торжественную клятву здесь прибраться. Не то бесконечным чиханием когда-нибудь точно обнаружу свое присутствие. Гильдия полна тайных, переплетающихся между собой ходов. Их часто называют «изнанкой», но большинство считает их не более чем мифом. Полагаю, о них известно лишь главам и некоторым значимым магам гильдии. Ну и, скорее всего, правительству. Как-то в детстве мне довелось услышать разговор между отцом и Райном. Да-да, я просто мастер подслушиваний. Где они упоминали о том, что изнанка иногда меняется, поэтому ее невозможно изучить до конца. К слову, ни отец, ни даже Райан до сих пор не подозревали, что мне известно местонахождение некоторых ходов, и я время от времени безостенчиво ими пользуюсь. Зажав нос пальцами и в очередной раз беззвучно чихнув, я остановилась у знакомой деревянной стены, которая являлась ничем иным, как задней стенкой книжного шкафа. Прижалась к ней лицом так, чтобы глаз смотрел точно в специальное круглое отверстие, и увидела находящегося ко мне в профиль папу. Он восседал за письменным столом и выглядел при этом внушительно. Суровый, властный, явно привыкший командовать, все это читалось и в его позе, и во взгляде, и на волевом лице. Не зная я его так хорошо, Наверное, даже немного испугалась бы. Как раз в тот момент, когда белокурый боевой маг приступила к подсматриванию и приготовилась подслушивать, в кабинет вошел Райн. Далее последовала вступительная часть в виде приветствий и вопросов о самочувствии, во время которой я скучающе зевала. А затем стало интереснее. «Ты ведь знаешь, о чем я хочу поговорить», — в упор глядя на главу произнес Райн. «Если о Фелиции говорить не о чем», — отрезал отец, давая понять, что развивать эту тему не намерен. Но Райн был не из тех, кто при виде папочки испытывал благоговейный страх и при малейшей угрозе ретировался куда подальше. За это я его и уважала. «То есть твоя дочь в качестве приза магических игр — предмет, недостойный обсуждения?» «Она должна выйти замуж, и чем скорее, тем лучше», — упрямо произнес отец. «Отойдя от дел, я хочу нянчить внуков и быть уверенным в ее будущем». Райн усмехнулся и покачал головой. «Мы точно говорим о Фелиции? Очнись, Драгор! Ей не нужно обзаводиться мужем, чтобы быть защищенной. Это же твоя дочь, и ты прекрасно знаешь, в кого она пошла характером. Она самостоятельна, самодостаточна и имеет право строить свою жизнь так, как считает нужным». «Да!» Невольно вырвалось у меня, и я тут же закрыла рот руками. Но, к счастью, мой вопль остался неуслышанным. Следующий ответ папы лишний раз подтвердил тот факт, что ослиное упрямство я тоже унаследовала от него. «Фелиция должна выйти замуж и точка. Она станет женой нового главы гильдии, что даст ей множество привилегий в обществе. Я не хочу, чтобы моя дочь каждый раз рисковала жизнью, выполняя сложные заказы и убивая смертоносных тварей». «Это эгоизм», — подумала я. «Это эгоизм», — озвучил мои мысли Райн. «Драгор, девочка в состоянии сама определить, что для нее лучше. Но если это тебя не убеждает, подумай о том, что будет, если победу одержит не Трей. Хочешь, чтобы твоя дочь досталась кому-то вроде Аграна?» «Если ты забыл», — спокойно проговорил отец, «для победы недостаточно быть сильным магически и физически. Часть заданий предполагает проверку сообразительности и ума, а этого, Аграну, недостает. И ты не хуже моего знаешь, что победителями всегда становятся те, кто этого достоин. Поэтому я со спокойной душой отдам Фелицию тому, кто с честью преодолеет все препятствия на пути к победе». Никакие последовавшие за этим доводы Райна не смогли переубедить главу. Это было вполне ожидаемо. Но все равно ужасно обидно. Невероятно злило, что отец говорит обо мне, словно о какой-то вещи, которую нужно сбыть с рук, удобно пристроить и, выйдя на пенсию, больше ни о чем не волноваться. Эгоизмы есть. Наверное, я тоже эгоистка, ну и пусть. Лучше буду отстаивать собственные интересы и право на свободу, чем стану слепо подчиняться чужой воле. В тренировочный корпус я шла крайне раздраженная и преисполненная еще большей решимостью действовать. Тедди сегодня пришлось особенно тяжко, но он, как всегда, был невозмутим, спокоен и послушно сносил все обрушивающиеся на него удары.